Такой уж я человек. Если индонезийский хиллер в девятом поколении говорит, что мне суждено переехать на Бали и прожить 4 месяца в его доме, я уверена, что так оно и будет. И считаю своим долгом осуществить это любыми усилиями. Именно так у меня и зародилась идея отправиться в путешествие на год. Я чувствовала, что непременно должна вернуться в Индонезию, но за свой счет. Это было очевидно. Хотя как именно это осуществится, трудно было представить, поскольку моя жизнь представляла собой сплошной хаос и расстройство. Помимо развода, который обходился недешево, и волнений из-за Дэвида, была еще работа в журнале, и из-за нее я не могла уехать больше, чем на 3-4 месяца. Но мне было просто необходимо вернуться на Бали. В этом я не сомневалась, ведь старик предсказал, что так и будет. Проблема в том, что одновременно мне хотелось поехать в Индию, в ашрам, к гуру. А поездка в Индию весьма затратна как по деньгам, так и по времени. Как будто дилемма была недостаточно сложной. В последнее время мне к тому же до смерти хотелось попасть в Италию, чтобы попрактиковаться в языке в естественной среде. Кроме того, привлекала перспектива пожить в стране, где существует культ наслаждения и красоты. Все эти желания противоречили одно другому, особенно Италия и Индия. Что предпочесть? С одной стороны, как здорово было бы полакомиться телятинкой в Венеции. С другой – просыпаться до восхода солнца, повинуясь строгому распорядку ашрама, а впереди целый день, посвященный лишь медитации и молитвам. Великий суфийский поэт и философ Руми как-то поручил ученикам составить список из 3 пунктов, отражающих их самые сильные стремления. Но если какой-либо из пунктов противоречит другому, предупредил Руми, автор списка обречен на несчастливую жизнь. «Лучше всего, когда в жизни есть одна цель», — учил он. «Ведь гармоничная жизнь среди крайностей имеет столько преимуществ. Ведь вполне возможно каким-то образом расширить границы существования и соединить, на первый взгляд, непримиримые противоположности, обретя мировоззрение, в котором нет взаимоисключающих факторов. На Бали я сказала правду. Мне хотелось испытать обе крайности. Простые мирские удовольствия и приобщение к божественному. 2 пути к счастью в человеческой жизни. Мне хотелось приобрести то, что греки называли «калос кай агатос» — исключительное равновесие добродетели и красоты. За эти несколько трудных лет я успела соскучиться и по тому, и по другому. Ведь удовольствие и преданность духовным идеалам возможны лишь в отсутствии стресса, а моя жизнь была похожа на бездонную сточную канаву, куда беспрерывно сливают эмоциональные отходы. Что до того, как уравновесить тягу к удовольствиям и веру в Бога, должен же быть способ этому научиться. После короткого пребывания на Бали мне почему-то подумалось, что я смогу узнать этот секрет у балинезийцев. Может, даже у старика Хиллера. Существо с 4 ногами и букетом из листьев и цветов вместо головы, которое смотрит на мир через сердце. Так я перестала метаться между Италией, Индией и Индонезией, наконец решив, что я хочу побывать во всех этих странах. По 4 месяца на каждую. Итого год. Конечно, это желание было куда амбициознее, чем «хочу купить новый пенал». Но именно этого мне и хотелось. А еще я знала, что хочу написать книгу о путешествиях. Не то чтобы я стремилась исследовать эти страны вдоль и поперек. Многие сделали это до меня. Мне скорее хотелось тщательно изучить аспекты своей личности на фоне каждой страны, в среде, которой эти качества традиционно присущи. Искусство жить свое удовольствие в Италии, духовные практики в Индии и умение уравновесить 2 эти крайности в Индонезии. Только потом, признавшись себе, чего мне на самом деле хочется, я заметила счастливое совпадение. Все 3 страны начинаются с буквы «И». Это показалось благоприятным знаком в начале моего духовного пути. Теперь представьте, сколько поводов для издевательств появилось у моих остроумных друзей, когда они узнали об этой затее. «Ага, значит, мне захотелось побывать в 3 местах, названия которых начинаются на «И». Тогда почему бы мне не поехать в Иран, Израиль или Исландию? Или еще проще, пойти в Икею, в Итани, штат Индиана?» Подруга Сьюзан предложила основать благотворительную организацию «Разведенные без границ». Но все эти шутки были не к месту, ведь я по-прежнему не могла никуда уехать. Прошло немало времени с тех пор, как я ушла от мужа, но развод он мне так и не дал.

Что мне нужно, так это чудо. Вот бы написать петицию Богу, чтобы он вмешался и положил делу конец. «Ну так напиши», — говорит она. Тут я стала объяснять Айве свое отношение к молитве, что неудобно мне требовать от Бога чего-то конкретного, как будто моя вера недостаточно сильна. Ну не по нутру мне просить: «Бог, будь добр, измени то-то и то-то», потому что очень уж сложно жить. Как знать, может, он нарочно подстроил мне такие трудности, чтобы я их преодолела. Я больше люблю молиться о том, чтобы он дал мне мужество справиться с любыми неприятностями, и неважно, как все обернется. Айва вежливо меня выслушала и спросила: «И кто вбил тебе в голову такую глупость?» «Почему это?» — спросила я. «Откуда ты взяла, что нельзя просить о чем-то конкретном? Ты сама часть Вселенной, Лис. Ты ее составляющая и имеешь полное право участвовать в том, что происходит в мире, и высказывать свои чувства. Выскажи свое мнение, изложи проблему. Гарантирую, тебя, по крайней мере, выслушают». «Правда?» «Правда», — ответила Айва. «Вот послушай, если бы прямо сейчас тебя попросили написать прошение к Богу, что бы ты написала?» Я задумалась на минутку. Потом достала блокнот и написала вот что: «Дорогой Бог, прошу тебя вмешаться и покончить с этим бракоразводным делом. Жить вместе у нас с мужем не получилось, и отдельно тоже не выходит. Этот развод отравляет нас и всех, кому не безразлична наша судьба. Я, конечно, понимаю, что ты занят войнами, трагедиями и намного более важными проблемами, чем бесконечный спор одной непутевой пары. Но мне кажется, благосостояние планеты зависит от благосостояния каждого человека. И до тех пор, пока двое не разрешили свой спор, весь мир будет страдать. А если хоть одна из этих душ освободится от страданий, это будет на благо всему миру, как несколько здоровых клеток способствуют выздоровлению всего тела. Поэтому нижайше прошу помочь нам разрешить этот конфликт, чтобы хотя бы у двоих людей появилась возможность стать свободными и счастливыми. Тогда в мире, где и без того полно бедствий, станет пусть чуть-чуть, но меньше враждебности и злобы. Благодарю за внимание. С уважением, Элизабет М. Гилберт». Я зачитала петицию Айви, и та одобрительно кивнула. «Дай подпишу», — сказала она. Я протянула ей петицию и ручку, но Айва была за рулем и потому просто сказала: «Давай представим, что я ее только что подписала. В душе». «Спасибо, Айва. Ценю твою поддержку». «Кто еще мог бы подписаться?» — спросила она. «Да вся моя семья, мама, папа, сестра». «Окей», — заявила Айва. «Представь, что все они это сделали. Считай, что их имена стоят на бумаге. Я, можно сказать, почувствовала, как они ее подписали. Они в списке. Так, кто еще? Называй имена». И я стала перечислять имена тех, кто, по моему мнению, мог бы подписать петицию. Это были все мои близкие друзья, кое-кто из родственников и коллег. Когда я называла очередное имя, Айва убежденно произносила: «Да, он только что подписал». Или: «Она только что подписала». Иногда добавляла и кого-то со своей стороны: «Мои родители подписали бы твою петицию. Их дети росли во время войны. Они ненавидят бесплодные конфликты и были бы рады, если бы твой развод наконец кончился». Я закрыла глаза и стала думать дальше. «Билл и Хиллари Клинтон подписали», — выпалила я. «Не сомневаюсь», — сказала Айва. «Знаешь, Лис, да кто угодно подписал бы твою петицию. Неужели не понимаешь? Назови любого человека, живого и мертвого, и все подписи будут твои». «Святой Франциск Ассизский только что подписал». «Точно?» — Айва решительно хлопнула по рулю. «Тут меня было уже не остановить. Авраам Линкольн подписал! Ганди, Мандела и все остальные борцы за мир! Элеонор Рузвельт, мать Тереза, Бона, Джимми Картер, Мохаммед Али, Джеки Робинсон и Далай-Лама, моя бабушка, она умерла в 1984 году, и другая бабушка, она еще жива, мой препод по итальянскому, психоаналитик, литературный агент, Мартин Лютер Кинг-младший и Мартин Скорсезе. Он совсем неожиданно всплыл, но ему спасибо. И моя гуру, конечно, и Жанна Д'Арк, и миссис Карпентер, моя учительница в 4 классе, и Джим Хэнсон». Я сыпала именами. Это продолжалось почти час, пока мы ехали по Канзасу. И благодаря всем этим людям моя петиция за мир в душе растянулась на многие страницы. Айва все время поддакивала: «Тот подписал, та подписала». а меня вдруг охватило приятное чувство защищенности, словно все эти добрые души окружили меня своей благосклонностью. Наконец мой список подошел к концу, и вместе с ним ушла взбудораженность. Захотелось спать. Айва сказала: «Поспи, я еще поведу». Я закрыла глаза, и тут мне в голову пришло последнее имя. «Майкл Джей Фокс подписал». Пробормотала я и уснула. Не знаю, как долго я спала, может, всего минут 10, но очень крепко. Когда очнулась, Айва по-прежнему вела машину и тихонько напевала себе под нос. Я зевнула. И тут зазвонил телефон. Я посмотрела на Эльмио Телефонинью, который иступленно вибрировал в пепельнице арендованной машины, словно не в силах сдержать волнение. После сна я еще плохо ориентировалась в пространстве и не сразу сообразила, что нужно делать с телефоном. «Ты что?» — спросила Айва. «Она раньше меня все поняла. Возьми трубку». Я взяла телефон и прошептала: «Да». «Хорошие новости!» — раздался голос моей адвокатессы из далекого Нью-Йорка. «Он только что подписал бумаги!»